Глава 9. Слуга вкатил в кабинет сервированный столик. Действительно, какие-то восточные сладости, фрукты и кувшины с напитками. «Вы мой гость, прошу», — вытянул руку Ахмараджа. «Да хранит нас всемогущий и всемилостивейший Господь от всяческих бед и напастей. Да продлит наши дни». Я вяло пощипал кисть винограда, запив его пиалой с розовой жидкостью. Это, очевидно, и был тот самый знаменитый щербет. Напиток и впрямь оказался вкусным. Куда лучше сладкой газировки, которую обычно используют в многочисленных забегаловках и ресторанах средней руки. «Вижу, вы оценили изумительный вкус и прохладительные свойства этого нектара», — с мягкой улыбкой произнес Ахмараджа. «Бесподобно», — признал я и потянулся за сочным персиком. «Страна, где умеют готовить такие чудеса, воистину должна быть благословенной». Меня определенно настраивало на восточный лад и тянуло на долгое витиеватое красноречие. Наверное, так действовала обстановка. Все эти ковры, узорчатые окна, мозаика, мягкие пуфики и прекрасное угощение. Я давно забыл настоящий вкус большинства фруктов. То, что обычно у нас продавалось, словно сделано из картона и, соответственно, пахло. Все было доставлено из садов его султанской милости, пояснил секретарь посольства. «Только на плодородных почвах Арабии под ярким и ласковым солнцем может произрастать это чудо». «Вам повезло», — согласился я. «Да», — кивнул он. «Наше богатство зиждется на нескольких китах. Мы, хвала всемогущему Господу, умеем возделывать землю и рачительно пользоваться всеми ее плодами. Наши мастера создают и другие рукотворные чудеса. Волшебство магов не поддается словесному описанию. Арабия — прекрасная страна, но далекая от идеала. Довольно странно слышать такие речи от сотрудника посольства. Вам по работе положено хвалить свою страну. Только глупец способен превозносить достоинство и забывать про недостатки. Глупцов у нас не держат, да продлит бесконечно всемогущий Господь сверкающие дни султана на благо и радость народу. Я скучающе посмотрел на стены. Тут словно в казино не было часов. Настолько счастливы? Или характерная восточная неспешность? Ахмараджа уловил мой взгляд. «Кажется, я вам наскучил. Наш размеренный темп жизни вам не по душе. К сожалению, у меня не так много времени, как бы хотелось». «Время. Его всегда не хватает. Мы не ценим его мгновение». «Хорошо, надеюсь, мое гостеприимство не вызвало у вас отторжения». «Что вы», — даже обиделся я. «Будь моя воля, сутки бы напролет сидел здесь с вами, кушал яство и пил щербет, но мы не хозяева себе. Только всемилостивейший Господь вправе властвовать над нами». Молитвенно воздел очи небу собеседник. «И муниципалитет», — тихо добавил я, но Ахмараджи меня услышал. Он сказал: «Я готов перейти к делу и выслушать, что же вас привело в стены посольства. Вы замечательно сказали про глупцов. Я искренне надеюсь, так оно и обстоит, хотя не понимаю мотивов, двигавших достопочтенным Али Мугарабом. Что такого мог совершить сей муж, чьи заслуги высоко оценены нашим султаном и вашим правительством?» С некоторой усмешкой спросил Ахмараджа. «Простите меня за невежественность. Я понятия не имею, какие законы царят в султанате, но у нас за похищение женщины по головке не гладят. Более того, похитители ждут серьезные неприятности». «То есть вы считаете, что Али Мугараб похитил некую особу женского пола?» напрягся Ахмараджа. «В точку. При этом ни о каком взаимном согласии речи не идет. Да, я знаю, у вас существует народный обычай, когда жених крадет невесту. Связь времен. Культурные ценности, традиции, которые надо чтить, и все такое — это нормально. Но сейчас не тот случай. Во-первых, у нас так не принято. Во-вторых, у похищенной есть супруг, который так просто этого не оставит. И скажу вам по секрету, социальный статус супруга достаточно высок для того, чтобы к его словам прислушались». «И вы представляете интересы обиженного супруга?» — подался вперед он. «Я представляю закон нашей страны», — сурово объявил я. Ахмараджи забарабанил пальцами по столешнице. «Мда, задали вы мне задачу. Не я, а достопочтимый Али Мугараб, «С него спрос», — заметил я. «Я понимаю. Ситуация не из простых. Вы понимаете, что в иерархии нашей страны визирь Али Мугараб, я уж не буду утомлять вас полным титулом, находится значительно выше меня. Если вы можете представить себе горный пик, то Али Мугараб — это он, а я камень, лежащий на дне глубокой пропасти. Уважаемый, не надо скромничать. Уверен, к вашему мнению прислушиваются многие. Как говорят у нас, хорошо быть скромным, когда ты лучший. А вы ведь лучший из лучших», — слегка подлил патоки я. «Теперь представьте возможные последствия. Поднимаю шумиху в прессе, эхо разносится по всему миру. У вашего султана куча проблем. Оно ему надо? По-моему, нет. У себя в султанате он бы прикрыл все по-тихому, но у нас такое не сработает. Вывод, пока маховик не раскрутился, надо забрать у Мугараба пленницу и полюбовно договориться с ней и ее мужем. Не знаю, какие блага и богатства вы им посулите, но альтернативы нет. Потому предлагаю помочь мне с вызволением похищенной. По рукам?» «Я согласен», — кивнул собеседник. «Вы загнали нас в угол, но у меня одно условие». «Какое?» «Мое личное участие». Я весело подмигнул. «Это даже лучше, чем я рассчитывал. Когда собираемся?» «Немедленно». «Немедленно» по-арабийски означало почти целый час на раскачку. Сначала Ахмараджи звонил куда-то, и, думаю, большому начальству. Потом вызвал к себе с полдюжины клерков, включая кастрата, и навалил на них кипу распоряжений. Потом исчез и вернулся минут через 20 в неприметном костюмчике, будто не важный посольский чин, а мелкий офисный служащий. «Ни к чему лишний раз привлекать к себе внимание», — ответил он на мой невысказанный вопрос. Визирь проживал в съемном особняке, расположенном в пригороде. Добираться туда далеко, но Ахмараджи мигом решил эту проблему. В конюшне посольства, наряду с роскошными представительскими автомобилями, стояли и лошадки попроще. За рулем черного седана сидел здоровенный мужчина. «Знакомьтесь, лейтенант, это Джафар, мой шофер и помощник». Я с интересом разглядел широкие плечи Джафара и торс, накачанность которого не мог скрыть даже мешковатый свитер коричневого цвета. «Вижу, что помощник что надо. Подковы гнет?» «Нет, сэр, только медные пятаки», — паровозной трубой отозвался Джафар и добавил виновато в адрес начальника. «Простите, что вмешался». Он и водителем оказался, что надо. Вел спокойно, без лишнего дерганья и суеты. Почему-то светофоры всегда давали ему зеленый цвет. Мы фактически ни разу не остановились. Джафар — профессиональный гонщик, не преминул похвастаться Ахмараджи. Выигрывал много соревнований, не только на родине. Видимо, он гордился подчиненным. Тот лишь польщенно улыбнулся. «Есть еще какие-то скрытые таланты, о которых мне нужно знать?» — не преминул спросить я. «Он, не задумываясь, отдаст жизнь за меня. Предан как собака», — нисколько не смущаясь, сказал второй секретарь. «Когда-то я выручил Джафара из большой беды. С той поры он верен мне и готов на все. То есть, если вы велите перерезать мне горло, то он так и сделает?» Ахмараджи кивнул. «И глазом не моргнет. Он родом из древней касты, поставлявшей султану самых отважных и при этом дисциплинированных воинов. А это, знаете, дорогого стоит, наряду с личной доблестью. Джафар не задумывается о приказах, а выполняет их подобно машине. И не боится ничего, прыгнет с горы, стоит лишь только повелеть. Когда-то мне тоже довелось побыть солдатом. Я был гораздо моложе и намного глупее. Грезил высокими материями. Хотел совершить подвиг. Не праздновал труса, но, как показала проза жизни, героем так и не стал. И уж тем более не бросился бы с горы по приказу. «Вы воевали?» — медленно спросил он. «Довелось», — неохотно согласился я. Особняк, в котором жил визирь, представлял собой широкий двухэтажный дом, покрытый светло-розовой штукатуркой. Оконные переплеты были идеально белыми, словно только что выкрашенными. Крышу покрывала ярко-красная волнистая черепица. Ограждение высотой с два моих роста тоже было в штукатурке. Над ним виднелись верхушки раскидистых деревьев. Хозяева любили тень. С правого бока от ограды находился зацементированный съезд в подземный гараж. мы остановились напротив. Наше появление заметили. В соседнем здании сразу отдернулась шторка на окне мансарды. Я зафиксировал это движение рефлекторно. Створки гаража были распахнуты. Внутри двое мужчин в комбинезонах, автомехаников, облепили роскошную, похожую на яхту, машину с открытым верхом. «Его любимая тачка в гнездышке. Значит, и он здесь», — произнес Ахмараджа. «Нам повезло. Обычно он добирается домой за полночь». Я позвонил в звонок парадной двери. Немного подождал и снова вдавил тугую кнопку. Никакой реакции. «Думаю, он все же внутри», — решительно заявил Ахмараджа. Распустил слуг, а самому открыть дверь положение не позволяет. «Мы люди не горды», — хмыкнул я, направляясь к гаражу. «В большинстве жилищ подобного типа всегда есть дверцы черного входа. Очень удобно. Поставил машину, и, не выходя наружу, сразу попадаешь домой». Автомеханики попытались преградить путь, но я достал удостоверение. «Спокойно, ребята, это полиция. Хозяин дома?» «Понятия не имеем», — пожал плечами один из них. «Мы его в глаза не видели». «А в доме кто-то есть?» «Лейтенант, спросите что-то полегче. Нам позвонили, велели приехать, посмотреть машину. Сказали, где найти ключ от гаража». «Настолько доверяют?» «Мы здесь частые гости. Хотя да, странновато. Обычно нас либо помощник встречал, либо шофер. А сегодня как вымерло». «И давно вы тут?» «Минут за 30 до вас приехали». Заветную дверь не понадобилось долго искать. К ней вела широкая лесенка в десяток ступенек. Я толкнул дверь пальцем, она приоткрылась. Повезло, не заперто. Джафар остался в гараже для подстраховки, а мы с Ахмараджи зашли внутрь. Черный ход вывел нас в гулкий коридор. «Эй, хозяева, есть кто дома?» — крикнул я. Оглушительная тишина стала мне ответом. Я посмотрел на Ахмараджа, тот недоуменно пожал плечами. «Надо осмотреться», — вслух высказался я. Мы стали заходить в комнаты по очереди. Снова ковры, паласы, мягкие пуфики, топчанчики, оружие, преимущественно холодное на стенах. Ничего не скажу, довольно уютно. О такой берлоге я мог бы только мечтать. На втором этаже картина повторилась, за исключением одной детали. Но она, к сожалению, разом усложняла все. Это была курительная. В ней пахло табаком и прочими душистыми смесями, а на полках стояло штук 20 кальянов самого разного вида и конструкции. Но не они привлекли наше внимание. В углу, под светом шикарной напольной лампы, стояла софа, покрытая синим бархатом. На ней в вальяжной позе развалился дородный мужчина в цветастом восточном халате. Его лысая голова запрокинулась назад, а из перерезанного горла медленно стекала черная, как смола, кровь вперемешку со слизью. «Али Мугараб?» — спросил я. Ахмараджи кивнул, его ошарашенное лицо побледнело, как мел. Внезапно хлопнула дверь. Кто-то пронесся по коридору. Мы вихрем кинулись на звук. Я зацепился за какой-то электрический шнур, потерял равновесие, упал, а сверху навалился Ахмараджи, но я сбросил его с себя, резво вскочил и, подобно горному козлу, запрыгал по лестнице, ведущей на первый этаж. «Можете не спешить». Я поймал беглеца. Вернее, беглянку. Внизу стоял Джафар. Он плотно обхватил маленькую женскую фигурку, брыкавшуюся и сопротивлявшуюся в его руках. «Отпусти, сволочь! Ты делаешь мне больно!» — визжала женщина. «Поверни ее», — попросил я. Джафар развернул улов. Я всмотрелся в знакомые черты. «Миссис Корнблад?» «Вы меня знаете?» — обмякла она. Даже сейчас было видно, что миссис Корнблад и впрямь просто обворожительна. Вот только ее испачканное в крови платье, некогда дорогое и шикарное, наводило на мысли, что это, несомненно, улика в деле об убийстве. «Только заочно», — вздохнул я. «Жаль, наше реальное знакомство произошло при столь неприятных обстоятельствах. Миссис Жасмин Корнблад, вы арестованы по обвинению в убийстве гражданина арабийского султаната Али Мугараба. Даю совет. Обязательно найдите хорошего адвоката. Он вам понадобится в самом ближайшем будущем».